прибывшей на осмотр к Терезе. Эта монахиня постоянно слышала игру невидимых арф, и какой-то голос нашептывал ей на ухо «Аллилуйя». Однако в ходе беседы с врачом она не смогла со всей уверенностью сказать, было ли звучавшее у нее в ушах слово именно «Аллилуйя», а не «Аризона». Монашка была родом из Аризоны и, полагаю, провела остаток своих дней в сумасшедшем доме. Я спрятала лицо под черной вуалью и прошла сквозь литые чугунные ворота. Мне показалось странным, что хотя на этом кладбище похоронен мой отец, никто из нас никогда не приходил к нему на могилу. Мать даже не позволила нам присутствовать на похоронах, потому что мы с братом были тогда еще совсем детьми, а отец умер не дома, а в клинике, и поэтому кладбище и сама его смерть всегда представлялась мне чем-то нереальным. Позже у меня время от времени случались порывы воздать отцу за все годы, на протяжении которых я его терпеть не могла, и начать ухаживать за его могилой. В конце концов, я ведь была его любимицей, и поэтому мне подобало оплакивать его, раз уж моя мать оказалась на это неспособной. Мне думалось, если бы мой отец не умер, он научил бы меня всему, что знал о насекомых, которые были его университетской специальностью. Он преподавал бы мне немецкий, древнегреческий и латынь, которыми владел, и, возможно, я перешла бы в лютеранство. Мой отец был лютеранином, пока жил в штате Висконсин. Но здесь, в Новой Англии, лютеранство было не в моде, и поэтому он превратился в довольно скверного лютеранина, а потом, как утверждает моя мать, и в закоренелого атеиста. Кладбище разочаровало меня. Оно было расположено за городом, в низине, на изрядно заболоченной почве. И пока я гуляла по выложенным гравием тропкам, до меня доносились какие-то неприятные соленые запахи. Старая часть кладбища оказалась еще куда ни шло, с ее плоскими надгробиями, письмена на которых были уже полустерты, и с покрытыми лишайником изваяниями. Но довольно скоро я осознала, что отец покоится в современной части кладбища, где даты смерти помечены 1940-ми годами. Надгробные плиты в современной части кладбища выглядели грубыми и дешевыми, и то тут, то тут могилы были обрамлены мрамором, что напоминало мне о продолговатых мраморных ваннах, наполненных грязью, а ржавые металлические контейнеры с искусственными цветами поднимались в том месте, где у покойника должен находиться пуп. С серого неба пошел мелкий дождик, и я почувствовала сильнейшую тоску. Я не могла найти отцовскую могилу. Низкие косматые тучи клубились у горизонта в той стороне, где было море, за пляжами и дачными поселками. И тяжелые капли дождя падали на черный плащ, приобретенный мною сегодня утром. Сырость пробирала меня до костей. Покупая плащ, я спросила у продавщицы: «А он водонепроницаемый?» И она ответила: «Водонепроницаемых плащей не бывают. Он ливнеустойчивый». А когда я спросила у нее, что означает «ливнеустойчивый», она посоветовала мне приобрести заодно и зонтик.